Глава 1. Застывший строй учеников в темной военной форме внушал одним своим видом. Молчат, не переговариваются и ждут дальнейших указаний от меня, что уже сильный прогресс. Занятия с дружинниками не прошли даром, и подтянутые фигуры не только излучали уверенность в своих силах, но и серьезно подтянули дисциплину отряда. В общем, вполне достойны встать в строй младшие дружины, если не знать, какими особыми силами они обладают. Поздравляю вас с успешной сдачей экзамена в боевой обстановке. С этого момента вы вполне можете говорить, что достигли ранга гридня. Вы успешно можете защитить себя аналогом щита силы и поразить врага боевой техникой, а также взять мертвых под свое управление. Вопросы? Впервые строй молчал, не высказывая мне претензий. Вот что делает боевая подготовка даже с непримиримыми бунтарями. После промежуточного экзамена в любой профессии, что бывает? Правильно. Практика. Вы поедете на практику к профессору Клименту Аркадьевичу Загорскому и по совместительству моему первому личу. Он имеет довольно своеобразные взгляды на жизнь, но в его голове немало знаний, которые помогут вам продвинуться вперед. К тому же под его началом вы сможете сколько угодно поднимать нежить. Мечты и надежды об отдыхе гасли в глазах учеников. Лишь обещание самостоятельного поднятия мертвых удерживало их от привычных стенаний. Еще не знают, в каких количествах это придется делать. День отдыха вам. Завтра вы отправляетесь в путь, свободны. Упрашивать учеников не требовалось. В моменте все разбежались по своим делам. Скопленные с похода деньги, ну не зверь же я совсем оставлять их без развлечений, сегодня останутся в барах, магазинах и местном борделе. Афанасий, я здесь, избранник смерти. Во вспышке дыма мгновенно материализовался вампир. Внесенные изменения в структуру вампира не прошли даром, и он наконец закончил трансформацию, что немного поправило его психику. Афанасий, завтра отправишься в поход вместе с моими учениками к Клименту Аркадьевичу. Все будет согласно вашей воле, повелитель. Глаза бывшего жреца горели фанатичным огнем. Стоит признать, проблемы с вампиром еще были и довольно серьезные. Афанасий раньше имел немалый ранг в иерархии церкви, что придавало ему вес в религиозных кругах Российской империи. После ритуала, проведенного вместе с Кристиной, он трансформировал свою веру в нечто труднопонимаемое даже для меня. А теперь слушай предельно внимательно, Афанасий. Ты лучше всех разбираешься в аномалиях, поэтому без проблем проведешь учеников сквозь первый пояс, но у тебя будет еще одно задание. Доставишь Клименту Аркадьевичу мое письмо и особый артефакт, после чего поступишь в его полное распоряжение до особых указаний. На словах передай, пусть ускоряет подготовку по созданию армии и начинает прощупывать земли ордена. Артефакт очень важен для меня. Орден и церковь сами выбрали свой путь, значит, для борьбы с демонами надо искать другого союзника. Все еретики мира познают истину настоящей веры. Можете не сомневаться во мне. Поклонился вампир и снова исчез во вспышке дыма. Артефакт для лича создан совсем недавно, и скорее его можно назвать проклятым предметом. Он формирует особые земли, на которых постоянно будет идти самоподнятие нежити. Главное спрятать его на первые 3 недели, хотя он и будет ужасно фонить некроэнергией, а дальше начнется самое веселье для живых. Применяется исключительно к землям противника. На собственных территориях некроманты такое не практикуют. Несмотря на все слухи, жить среди одних только мертвых довольно скучно. Боярин, Васильчиковы едут, доложил Антон, низко склонив голову. Еще один вампир на мою шею. Мечта Антона о нечеловеческих возможностях сбылась, как и новая рука взамен протеза. Прикажи, чтобы подготовили зал для приема гостей, пока я переодеваюсь. Приезд делегации клана Васильчиковых был ожидаем. Мое письмо с вопросом о статусе Смоленска и отношении клана к боярскому роду Холмских требовал ответа. Глава клана решил лично объяснить ситуацию с постоянным проходом через его земли моих врагов. Моя жизнь серьезно изменилась за последнее время, в очередной раз разделяясь на до нападения и после. Показанная множеством каналов битва с участием нежити наделала немало шума. Силы, которыми я повелеваю, перестали быть секретом. Туча психов и маньяков уже заполнила мою канцелярию своими предложениями и просьбами. Пора вводить какие-нибудь жесткие правила. Смерть лишь для избранных, хороший слоган, боюсь, только не все его поймут. Глава клана Радимир Платонович Васильчиков был очень стар. С трудом передвигаясь, патриарх клана со вздохом дошел до предложенного кресла в поместье и рукой прогнал своих слуг. Мне пришлось тоже приказать Самиру, чтобы посторонние покинули помещение. Даже как-то неудобно угрожать этому старику. Кирилл Дмитриевич, Глубоко сожалею о нападении на соседние земли Твери, что случилось по вине клана Васильчиковых. Приношу за этого свои личные извинения и от всего клана», — склонил голову Радимир Платонович. «Были слухи о единственном позднем ребенке главы клана и очень странно, что Васильчиков приехал без своего наследника. Боится за его жизнь? Принимаю ваши извинения, Радимир Платонович, но сложившиеся реалии требуют от меня безопасности границ со Смоленском. Я вас понимаю, Кирилл Дмитриевич. Безопасность своих земель прежде всего. К сожалению, смерть подкрадывается все ближе, а дети делают глупые ошибки. Вот и мой сын подвергся тлетворному влиянию столицы, и она его сгубила», — с болью произнес Васильчиков. «Я так и не понял, к чему клонит старик, поэтому решил дождаться предложения, и оно поступило, но не совсем то, что я ожидал. Пришлось избавиться от грязного пятна на чести клана. Игрок и наркоман, подсевший на винтаж, не может быть во главе Васильчиковых. Жаль, нет у меня больше детей, а сам я стар. Но дошли до меня слухи, что вы дружите с самой смертью, Кирилл Дмитриевич. Поможете моей проблеме?» — вонзил острый взгляд умных глаз еле дышащий старик. «Если он и псих, то достаточно влиятельный. Уверен, что смогу помочь вашей проблеме, Радимир Платонович, но у всего есть своя цена. Я готов заплатить любую цену, Холмский. Смерть лишь для избранных, стоит об этом подумать на досуге». Столица Российской империи встретила полковника Карпова небольшим дождиком и прохладой, что после знойного магриба скорее радовало, чем расстраивало. Порядок есть порядок, даже если это сильно не нравится полковнику могущественной организации, поэтому первым делом Карпов направился не к себе домой или к другу Сокмышеву, а к двум знакомым львам на входе в родную тайную канцелярию. Глава тайной канцелярии как будто вел его с самого вокзала, хотя это могло быть вполне и правдой. В парадном мундире со всеми наградами генерал встретил его в своем кабинете и пожал руку в приветствии, после чего официальным голосом начал говорить: «Поздравляю с успешным завершением операции по спасению граждан империи, Игорь Владимирович. Постановление на награды уже готово, и вскоре вы получите заслуженные медали. Как прошло возвращение? Были затруднения на границе с Поднебесной, но все решилось само собой», — ровным голос ответил Карпов. «Мда, они могут иногда испортить настроение. В любом случае операция прошла успешно. Жаль, спецподразделение «Рубеж» теперь только на расформирование. Ненавидишь меня?» — резко перешел с официального тона генерал. Игорь Владимирович не удивился актерскому мастерству генерала. За свою жизнь он повидал немало трансформаций людей во власти. «Ваши руки по локоть в крови невинных граждан и дворян, ради пустых амбиций и просьб кланов. Ведь я когда-то реально думал, что вы можете заставить великие кланы считаться с нами, а вы просто выполняли просьбы одних, чтобы прищемить хвост другим. Все это было ради благополучия империи и стабильности. Никто не должен был занять лидирующее положение и тем самым разрушить наше государство», — сверкнул глазами Томилин. «Расскажите об этом канцлеру Орлову, ему явно понравится ваш рассказ. То дело прошлое. Лучше возьми полюбуйся, Игорь». На ультиматум императора генерал передал документ со своего стола Карпову. Алексей Петрович Томилин наблюдал за реакцией полковника, и она ему очень даже нравилась. Он не ошибся в своих прогнозах. Именно такой Карпов, избавившийся от всех иллюзий, сможет перехватить штурвал тайной канцелярии и поведет ее в светлое будущее или потопит на рифах. «Вы сами своими действиями привели нашу службу к столь печальному концу», — с трудом сдерживал ярость Игорь Владимирович. Долгие годы работы на благо империи четко выстроили у Карпова в голове порядок приоритетов, и император Российской империи был далеко не на первом месте. «Я устал держать на своих плечах тайную канцелярию. За свою жизнь сделал немало ошибок, но ни о чем не жалею. Пора мне отдохнуть. Поздравляю, генерал Карпов, теперь это ваше тягло. Все документы подписаны, главы отделения и спецподразделений проинформированы заранее. Удачи». Встал с массивного кожаного кресла генерал Томилин и, насвистывая песню своей молодости, пошел домой. Капров грязно выругался, зная, что останавливать Томилина бесполезно, а документы о передаче дел лежали прямо на столе. Старый хрыч снова все испортил и бросил его лицом в дерьмо. Встреча с любимой дочерью откладывалась на неопределенное время. Принять дела старого интригана и доклады подразделений займет уйму времени. Теперь на долгое время его дом, работа. Глава 2. Пригород и западная часть города практически полностью разрушены. По самым оптимистичным прогнозам, потребуется не менее 200 миллионов рублей на восстановление поврежденной инфраструктуры и ремонт жилых кварталов, завершил доклад мэр города с маской скорби на лице. Озвученная сумма явно была сильно завышена. Сергей Федорович Бороздин даже не сдержал своего удивления, громко поперхнувшись. Кому как не его компаниям было проводить предварительный расчет сметы. Впрочем, чужая наглость не устает меня поражать, а скорбное лицо мэра не дало обмануть циничную душу некроманта. Урвать свой кусок пирога от большой стройки ему все равно никто не даст. Если бы не профессиональные качества мэра, то не избежать ему персональной встречи с Антоном. К сожалению, восстановление здания и инфраструктуры не единственные предстоящие затраты. Мой взгляд остановился на следующем городском руководителе. Цифра уже к 3000 приближается. Тела погибших продолжают доставать из завалов днем и ночью. На выплаты родственникам тоже потребуется немало средств, намекнул глава экстренной службы. Вы обещали, Кирилл Дмитриевич, назначить пенсии семьям погибших сотрудников полиции, тут же добавил полковник Свирин. Чадящий дымом город, поверженные враги и горящие глаза журналистов в ожидании сенсации. Жителям Твери требовалась поддержка, а деньги дело наживное, поэтому единовременные выплаты пенсии самое малое, что я мог пообещать в тот момент. Тем не менее ущерб, нанесенный нападением ордена, колоссален. И что не менее важно, бизнес боится повторения ситуации, а это плохо влияет на пополнение моей казны. Спасибо за вашу работу, господа. Все обещанные мероприятия будут выполнены в полном объеме. Можете быть свободны. Дальше должен пройти совет вассалов и ближайших помощников, который не для широкого круга лиц. Вопросы на повестке стоят очень серьезные. Чуть поклонившись, губернаторы и руководители различных городских ведомств покинули здание бывшего дворянского собрания. Губернатор Кирсанов все еще выглядел бледновато. Во время нападения он отчаянно боролся со страхом за свою жизнь и безбедное будущее. При дворе императора его не то, чтобы не ждали моя смерть, означает очень быструю смерть самого губернатора. Казна Твери не выдержит даже трети от обещанного, а ваши личные средства, Кирилл Дмитриевич, уже направлены на другие проекты, начал свою старую песню Фима. Отношение к деньгам у всех людей разное, но если спросить, сколько вам надо, то ответ будет в основном одинаковым. Больше, чем сейчас есть. Получив желаемое, чаще всего человек не получает от этого счастья. Я своих миллионов никогда не видел, они сразу уходили на развитие рода Холмских. И в принципе мне было не жаль, но Фима прав, сейчас денег совсем нет. Трофеи с рыцарей ордена могли покрыть большую часть будущих затрат, если бы не ощущение надвигающейся грозы. Доспехи и вооружение ускоренно ремонтируются и занимают место в арсенале, либо на плечах моих дружинников. Город мы в любом случае восстановим. Фима, начинай выделять деньги потерпевшим и временное жилье. Остальные деньги либо займем, либо потребуем с организаторов нападения. Соколовы и Долгоруковы открыто не участвовали в последних событиях. Трудно будет преподнести это как повод для начала конфликта, осторожно произнес Сергей Федорович Бороздин. Бороздин высказал мнение большинства собравшихся. Дворяне точно не хотят сейчас войны с великими кланами. Перспективы конфликта слишком мрачные и принесут только больше горя жителям Твери. Войну вести лучше подальше от своей территории, еще лучше, если не своими руками. Долгоруковы и Соколовы не отвертятся от нашей мести. Боярин Холмский никому и ничего не забывает. Вот только как мы сможем наказать Соколовых? Они банкиры и своей землей практически не владеют, нахмурился Киндырев. Не самый храбрый дворянин Твери, но верный лично мне за счет жесткой клятвы, горел чувством праведной ярости. Серьезно пострадали предприятия его рода, размещенные в пригороде. Банки далеко не всесильны, есть несколько способов, как испортить жизнь Соколовым, уверенно заявил Павел Михайлович Житов. Обильное насыщение энергии земли вдохнули в Житова новую жизнь и продлит его активность еще на несколько лет. Тверской банкир неплохо понимал в своем деле и сам когда-то создал банк, поэтому его знания вполне можно использовать против Соколовых. С Долгоруковыми намного проще. Основные источники дохода этого клана – сельское хозяйство, металл и транзит товаров с востока. Несколько диверсий на основных маршрутах, и молодой глава клана обязательно начнет действовать на эмоциях. Вопрос, как на это отреагируют другие кланы. Карта империи вспыхнула в моей голове, и трудно сказать, что для меня складывается все безоблачно. Земли императора надежно прикрывают южную часть Тверской губернии, пока ничего не предвещает нашего с ним конфликта. Шуйские и Львовы на востоке никак не проявляли себя. Осторожность, присущая этим кланам, говорит о том, что они не ввяжутся в авантюру. С севера придет на помощь или примет первый удар верный союзник Новгород, но просто так в жизни ничего не бывает, и любой союз строится на взаимном интересе. Просьба об ответной помощи может поступить в любой момент, тем более намек от Морозова уже был, да и выглядел он в последнее время сильно встревоженным. Бельский и тут однозначно стоит ожидать боевых действий в скором времени. Глава великого клана отвел мне один год жизни, половина отведенного времени подходит к концу. Здесь я смогу попробовать заручиться поддержкой Шереметьева. Неприятный тип, но пока его помощь была полезна. Остается самое напряженное западное направление. Глава клана Васильчиковых запросил слишком много. Вечную жизнь и молодость ему подавай, да еще и возможность оставить потомство. За это он согласен принести клятву верности. Благо, чем ближе подходит смерть к старику, тем убедительнее будет мое предложение. У меня нет права на ошибку, как и нет возможности вести войну на нескольких направлениях. Дипломатия, диверсия или первый удар, я должен принять окончательное решение в ближайшее время. Вы правы, Вениамин Николаевич, враги обязательно понесут наказание, но в удобный для нас момент. Сегодня я не зря собрал вас всех вместе, у меня есть особенное предложение. После тяжелого разговора с вассалами я направился на осмотр личных владений, который представлял из себя внезапную проверку основных населенных пунктов Тверской губернии. Отчеты и доклады не всегда могут передать истинное состояние дел. К тому же иногда надо показать себя жителям вживую и выслушать чужие проблемы. Как говорил отец, простые решения зачастую самые эффективные. Интересным был разговор, случайно подслушанный в новом казачьем поселении. Сюда я направился к казачьему старшине и неформальному лидеру всех казаков. Хотя намеки на выбор атамана звучали все чаще. «Дед, дай денег на свадьбу. К Машке дядьки Пантелея пойду свататься», — спросил крепкий молодой парень, не зная, куда деть руки от волнения. «Проблема у молодых со стартовым капиталом есть истинное зло всех времен и народов. Нету», — резко заявил старый казак и нехотя пояснил. «На похороны коплю, мало ли». «Какие похороны? Ты с последнего похода уже накопил на пару квартир в Твери и здоровье поправил у целителей недавно. Мне надо-то совсем немного. Я скоро к боярину в дружину пойду, быстро денег скоплю и отдам тебе. Вот увидишь», — повысил голос парень. «Если дед не даст, то я дам авансом. Стоит подумать над подобной практикой для набора молодых ребят в младшую дружину или полки. Где бы только денег на все сразу найти. Всякое может случиться. Вдруг меня боярин из могилы поднимет, а я в рванье буду старым нехорошо перед людьми, что скажут. Вот в доспехе из новых сплавов точно не посрамлю фамилию нашу», — разгладил усы казак. «Тьфу ты, старый, дай денег внуку, раз жениться собрался. Может, правнуков успею понянчить», — прокричала пожилая женщина, выглянув из открытого окна. «Сказал же, нет денег, что пристали. Вчерась только сделал заказ у инженеров в Твери. Совсем с ума сошел. Какой доспех? Внук у тебя жениться собрался. Чую, новая тенденция вполне может пойти в общие массы. Люди быстро привыкают к новым реалиям. Ну, мертвые, ну, оживают, дальше что? В общем, большинству было наплевать, если не заставляют копать могилы и жизнь им никак не портит. Так и просится новая социальная программа, каждой молодой семье по зомби. Семен Григорьевич Рыков встречал меня прямо на крыльце своего дома. Ребятня, наверное, успела обогнать меня и доложили о скором прибытии. «Боярин, рады вас видеть. Жаль, не оповестили нас заранее, а то мы бы подготовились к встрече, как следует. Нарядились, да столы бы с угощениями поставили», — почтительно склонил голову старшина. «По делу я, Семен Григорьевич, в следующий раз посидим. Как жизнь у вас, в чем нуждаетесь? Живем не тужим. Все хорошо и слава Богу. Спасибо вам, что не забываете про нас», — хитро блеснул глазами Рыков. Выжидает старшина, хочет сначала узнать, зачем приехал, а потом уже просить будет в зависимости от моей просьбы. Воины нужны в большом количестве. Условия вы мои прекрасно знаете, земли стало куда больше, поэтому приму казаков с семьями сколько угодно. Походы, нападения потрепали мои армию. Лучшие врачи, лекари и личное вмешательство быстро возвращают в строй раненых, но многих уже не вернуть. Подготовить профессионала с нуля — непростая задача. Неспокойные настали времена, боярин. Соседи бывшие передают, многие кланы, посмотрев на вас, тоже воинов среди казаков набирают. Слуги императора сейчас обещают хорошие условия, но не дурак, сам все понимаю. Позвал с восточной границы казаков, скоро должны уже в гости приехать, посмотреть своими глазами, как мы живем, произнес старшина и выжидающе посмотрел на меня. По делам и награда. Думаю, способных детишек и сирот среди казаков брать себе в обучение без обязательной службы. Как считаете, Семен Григорьевич, правильно поступаю? По глазам старшины понял, что угадал. Обучение у меня, хорошие перспективы для кого угодно. Любая хорошая инициатива должны быть соответствующе вознаграждена. Тем более казаки с этих земель уже никуда не уйдут. Поэтому владеющие рано или поздно все равно вольются в мою армию. Московское поместье клана Шереметьевых было скрыто от любопытных взглядов в тени раскидистых дубов и совершенно не выделялось на фоне роскошных поместий других великих кланов. Правда, владельцы этих поместий с радостью бы поменялись с главой клана Шереметьевых местом жительства, да и всем остальным в придачу. Про богатство и мощь самого северного клана империи ходит множество слухов. Но созданный Антоном Яковлевичем образ весельчака сбивает с толку даже самых подозрительных. Предки последнего представителя Шереметьевых прибыли в Россию многие сотни лет назад и быстро освоились на новых землях. Верные дружинники, немалая казна, да и род свой вели от легендарного короля пруссов. В общем, жили, как и другие, раскачивая лодку государства или всеми силами пытаясь выжить во время устроенного шторма. Прошлый глава клана всячески пытался перебраться в Германскую империю, дабы быть поближе к землям предков или даже вернуть утраченные когда-то территории, но Антону Яковлевичу было плевать на старые легенды. Жизнь в Российской империи полностью устраивала главу клана Шереметьевых. Его отец в своих безумных желаниях вернуть земли предков оставил от некогда великого клана жалкую тень былого величия, и именно Антон Яковлевич долгие годы восстанавливал утраченное влияние. Союз же трех великих кланов помог набрать достаточно силы, чтобы отпугнуть хищных акул от Шереметьевых, пока в нем не исчезла необходимость. Как раз сейчас в гости к Антону Яковлевичу Шереметьеву заглянул еще один хищник, старающийся скрываться в тени. «Платон Геннадьевич, рад вас видеть. Очень жаль, что так редко навещаете старого друга. Дела клана занимают все мое время». Антон Яковлевич улыбнулся в густую бороду Шуйский, пожимая руку хозяину поместья. «Как появилось свободное время, сразу же решил вас навестить. Платон Геннадьевич Шуйский – вечный затворник Кремля Нижнего Новгорода, но оттого не менее опасный для окружающих соседей, хоть и прикидывается этаким медведем неповоротливым. Предложение свалить с пьедестала триумвирата Долгорукова и найденный для этого компромат его рук дело. Обед на две персоны прошел под неторопливый разговор вперемешку с обсуждением последних столичных сплетней и слухов. Слышал, будто Холмский после похода титул княжеский у императора потребовал. Вот бы сейчас покойный Федор Иванович Долгоруков обрадовался. Хотя и мои предки были когда-то князьями. К чему все эти пустые титулы? Лишь дополнительные обязанности вешать на свою шею, а власти у нас, и так, хватает, отмахнулся Шереметьев. Антон Яковлевич Шереметьев был вполне доволен жизнью и без титулования. Все это осталось в далеком прошлом. Сейчас по-настоящему важны не заслуги предков, а собственные достижения. Тем более последний год прошел удачно. Амбиции Долгоруковых сошли на нет, совет Волотов теперь тихо ненавидит все кланы, а император наконец зашевелился и начал действовать, как от него и требовалось. Наш договор в силе. Резко изменил тему Шуйский и после согласия собеседника продолжил. Клан Юсуповых после схода Долгоруковых с дистанции быстро набирают сторонников, да и наследник у них есть по возрасту подходящий, как бы они ни затеяли резню раньше времени. Юсуповы серьезный противник, но у нас пока нет с ними противоречий. Прогибая кланы под себя, они с такой же скоростью набирают врагов. Кстати, боярин Холмский, похоже, и здесь успел нажить себе недоброжелателя в лице наследника. Везет ему, усмехнулся Шереметьев и взял со стола бокал с вином. Шуйский при упоминании Холмского резко нахмурился. Все же для кого-то титулы играют большую роль. Холмским точно можно управлять, он может сломать нам игру, если снова будет действовать наперекор всему обществу. Шуйский усмехнулся про себя. Тверской боярин умело манипулирует общественным сознанием с помощью журналистов, а кланы до сих пор считают простых людей за быдло. Большая ошибка. Я подберу немного другое слово. Правильнее сказать, мы можем управлять событиями, а не напрямую действиями боярина. Холмский стал сильнее и вполне подойдет на роль волнолома для наших врагов, усмехнулся Шереметьев. Надеюсь, на ваше благоразумие, Антон Яковлевич. Шуйский старался всегда действовать осторожно и просчитывать свои дальнейшие шаги. Можете не сомневаться, Платон Геннадьевич. Есть кое-что, в чем Холмский может помочь уже сейчас, а заодно отвлечет внимание от наших восточных дел. Глава 3. Боярин, как и любой другой крупный феодал, сильно зависит от своей дружины. Небольшие локальные конфликты и клановые войны требуют постоянного притока новых воинов, но одними лишь простыми солдатами противника не победить. Без разницы, кто выступает в роли огневой мощи, владеющие этого мира или маги моего старого мира. Именно они главная боевая сила на поле боя. Долгая подготовка владеющих высоких рангов и их редкость не позволяют быстро увеличить мощь войска, если ты, конечно, не некромант. В таком случае появляются интересные варианты развития. Первый паладин смерти неожиданно очень долго приходил в себя после возвышения. Но стоило только Борисову проснуться, как он сразу же разразился целой серией приказов, после чего его верные собратья забегали во все стороны, а сам паладин направился в мою сторону. Картина занимающихся своими делами рыцарей смерти для меня непривычна, впрочем, как и появление паладина смерти в свите. Будучи королем ночи, мне не требовалось большое количество элитных созданий нежити. Навыки малефика и боевого некроманта использовались в сражениях куда чаще, а поднятие низшей нежити в основном имело массовую форму прямо на поле боя. Повелитель, появление собственных боевых отрядов у школы Меч Смерти позволит нам увеличить свою эффективность и полезность для вас. Также мы хотим получить большую самостоятельность в принятии решения и возможность посещать аномалию, прогремел голос паладина смерти. Интересная просьба от одного из самых могущественных представителей высшей нежити. В чем цель твоего существования, Борисов? Паладин смерти никак не отреагировал на мой вопрос и застыл в ожидании продолжения или в раздумьях над ответом. Власть нанесенных рун подчинения была все еще в моих руках, и в любой момент я могу использовать их силу, но это будет большой ошибкой. Борисов, у тебя все так плохо с мозгами. Неудивительно. Потаскай на себе столько железа, вмиг станешь тупым болваном-зомби. Язвительный голос раздался за моим плечом. Кристина незаметно появилась в присущей манере высших вампиров. Даже Гром со своей новой подругой, что охраняли меня поблизости, не повели и ухом. Предатели. Лисицына постоянно подкармливает псов, пока я не вижу. Я думал над ответом, упырица. Мне трудно сейчас сказать, что движет мной, повелитель. Возможно, это заложено в моей сути, но я всегда буду действовать в ваших интересах, склонил голову Борисов. Ответ на самом деле простой. Мои создания развиваются вместе со мной, и роль простых исполнителей многих уже не устраивает. То ли еще будет. Можешь начинать с братьями брать из хранилища материал для своих целей. Я распоряжусь. Благодарю вас, повелитель. Мы не подведем, в отличие от лживых кровопийц. Латной перчаткой Борисов ударил по доспеху и направился по своим делам. Шипение Кристины скорее всего доставило особое удовольствие паладину смерти. Бесконечные выяснения отношений между моими созданиями нельзя было остановить даже прямым запретом. Пусть лучше это противостояние проходит в словесной форме, чем они начнут резать друг друга по углам. Как все прошло, Кристина? В целом плодотворно. Маршала Воронцова точно убили. Причем не без помощи генералов из генштаба. Я немного поспрашивала старых знакомых. Невинному выражению лица Кристины я ни капли не поверил. Скорее всего, скоро выйдут газеты с кровавыми подробностями. Мой выразительный взгляд вызвал вздох сожаления, и вампиресса продолжила. Как ни странно, император и третье отделение в этом не замешаны. Следы ведут к кланам Захарьиных, Бельских и Юсуповых, если это, конечно, не ложный след. Бельский давно определил свои приоритеты, и они никак не связаны с Российской империей и ее правителем. Тут ничего странного. С двумя другими кланами я еще не сталкивался. Похоже, все только впереди. Мы еще можем рассчитывать на поддержку военных. Генерал Скуратов не контролирует ситуацию. Он даже не уверен, что база останется за ним. Люди императора занимают места в генштабе и поговаривают, что генерал Мансуров его человек. Не ожидал от тюфика на троне. Побольше уважения к правителю империи. Мне он тоже не нравится, но пока он правитель нашего с тобой государства и бывает иногда даже полезен. Так я все понял. Значит, наш союз с военными недолго жил. Держи связь со Скуратовым, возможно, времена поменяются, и мы сможем его возвысить. Как скажешь, Кирилл, а где Афанасий? Обычно он меня сразу встречает. Матрона вампирского рода Лисицыных иногда задает не самые удобные вопросы. Сказать, что Афанасий уехал на долгое время выполнять опасное задание мне, к счастью, не пришлось. Появление Анастасии, Натальи и Елены избавило меня от неприятного разговора. Девушки в летних платьях выглядели, как всегда, бесподобно. Правда, моя невеста взяла с собой Елену и Наташу не просто так, а с какой-то целью. Анастасия ничего не делает просто так, постоянно продумывает свои дальнейшие шаги, учитывая, что папа канцлер империи неудивительно. Вот только кое-что очень сильно портило прекрасную картину трех моих девушек. Непонятная группа молодых людей в дорогих костюмах направлялась прямо за ними, бросая надменные взгляды по сторонам. И это на территории моего поместья. «Привет, Кирилл, как я рада тебя видеть!» Ужасно соскучилась за это время, бросилась обниматься довольная Наташа. Елена в этот момент задорно подмигнула и бросила жаркий взгляд. Анастасия тяжело вздохнула и отвернула голову, показывая свое отношение к происходящему. Хотя меня в это время волновала не реакция девушек, а совсем другой вопрос. Кто эти парни? Увязались за нами с самой Москвы. Кирилл, думал, созданная мною репутация спасает от подобных недоразумений. Видимо, дураки, как и остальные бедствия в Российской империи, не переводятся. Странно то, что охрана девушек должна была отсечь наглецов, если они только снова не сбежали. «Это и есть ваш защитник?» — с ухмылкой спросил парень в синем костюме и белоснежной рубашке. «Не выглядит таким опасным, как про него рассказывают в паутинке. Кругом одно вранье». Презрительный взгляд сверху вниз затронул некие скрытые струны моей души. «Еще один смертник на мою голову. Гуль, зомби или скелет, вот в чем вопрос. Дурак ты, Юсупов», — заявила Елена. «Умею я заводить друзей, этого точно не отнять. Кто-то, как Соколова, известен своим богатством, некоторые мощью дружины, а императорский клан владеющими. Но Юсуповы смогли сконцентрировать в себе все это сразу и, самое важное, имеют огромные производственные мощи. Каждый второй телефон и бытовая техника с заводов данного клана. Елена, я прощаю вам вашу оплошность. Меня зовут Егор Витальевич Агапов из клана Юсуповых», с гордостью произнес парень. «А вы, Холмский, недостойны этих девушек. Я вызываю вас на поединок силы до смерти. На психа вроде бы не похож». Впервые я посмотрел на парня внутренним взором. Воздушник, причем выше начального развития кудесника. Примерно 16-я ступень. Представитель клана, может даже глава дворянского рода, ему в любом случае далеко до того, чтобы стать членом правящего рода клана Юсуповых. «Вы еще молоды, а женщин в этом мире намного больше, чем мужчин. Последний шанс сесть в машину и уехать вместе с вашими друзьями к себе домой. Сегодня из-за приезда девушек я необычайно добр. Кирилл, убей его уже», — устало произнесла Кристина, рассматривая свои ногти. «Стоит ли тратить свое время на тех, кому не дорога жизнь? Убить недолго, куда интереснее другое. Почему кланы снова добиваются дуэли со мной? А чем, я не знаю. Может, хотят выставить кого-то на замену? Про вас не врали, Холмский. Не надо даже провоцировать на дуэль или поединок. Неужели вы всегда так беспечны? Слушали про клан Юсуповых? Разве вы не боитесь смерти?» — закидал вопросами самонадеянный юнец. Смех кинозлодея из самых популярных фильмов в паутинке у меня вышел так себе, если честно, но вполне соответствовал ситуации. К сожалению, забвение или жизнь в загробном мире мне не грозит. Став фигурой богини, я надолго в ее власти, пока не стану сильнее. Нет, чего-чего, а смерти я не боюсь. В таком случае я вас просто убью на поединке. В вашем захолустье есть достойная арена или поедем в Москву? Смех стоящих рядом дружинников обескуражил парня. Не знаю, какая была цель у Юсуповых, но играть по чужим правилам и лезть в раскинутые сети не по мне. Бой уже начался. Защищайся, если сможешь, Агапов. Холмский, а как же? Накинутый щит силы был хорошим, но не более того. Слабость, гнилая кровь, хрупкие кости, остановка сердца. Быстро создаваемые руны проклятий прилипали к ауре Агапова одно за другим, и лишь вопрос времени, когда личная защита схлопнется. Не противник, а щенок для разминки. Агапов ожидал мощных техник или перехода в ближний бой, но я даже не сдвинулся с места. Упав из-за сломавшихся костей ног на колени, молодой человек с ужасом смотрел, как темная кровь ручьем льется из его носа, а через некоторое время сердце перестало стучать и его тело упало на землю. Пара новых рун, и бездыханное тело вновь встало на ноги, издавая не самые привлекательные звуки. Группа поддержки Агапова, снимая наш разговор на камеры телефонов, быстро побледнела и, прикрывая рот, поспешила сбежать с ужасного места. «Тем лучше для меня. Иди к своему бывшему хозяину и передай, что в следующий раз он вполне может занять твое место. Потом сразу же прекрати свое существование. Арр, будет сделано, повелитель», — прорычал зомби и поковылял в сторону выхода из поместья. «Иногда мне очень трудно сдерживать себя, даже понимая, какие проблемы в будущем это повлечет за собой. Тем более после отправления гарема эмира на все четыре стороны жизнь стала не столь хороша. Так на чем мы там остановились? Предлагаю продолжить общение в поместье без лишних глаз и ушей. Кирилл, ты меня очень сильно пугаешь», — поежилась Наташа и тут же прижалась всем телом. В глазах Наташи я впервые увидел страх и отголоски скрытой боли. Она как будто нашла подтверждение своим мыслям или чьим-то словам. Елена, как мне кажется, наоборот была рада смерти наглеца, что доставал ее долгое время. И лишь Анастасия взирала на все это свысока, радуя меня холодной головой. Интересные у меня девушки. Имперский сенат. В былые времена здесь принимались судьбоносные решения и законы, которые меняли жизнь всей Российской империи. Сейчас здесь лишь подтверждали решения Совета Великих Кланов и ставили свою подпись. Нравится закон, полезен ли он жителям империи, никому из министров это было не важно. В правлении Михаила IV они только исполняют волю Великих Кланов и клана императора в первую очередь. Запрос правителя по боярину Холмскому всколыхнул тихое болото, и грязь полетела во все стороны. Впервые за долгие годы могут грянуть судьбоносные изменения. Заключались временные союзы среди министров, писались доносы в тайную канцелярию и лично канцлеру Орлову, все ради того, чтобы узнать, какое решение правильное и какую выбрать сторону. Коллегия Сената изучила все законодательные документы времен Михаила Великого и вынесла вердикт, что ничего страшного в появлении представителя княжеского сословия нет. Получаемые привилегии не перевешивают груз обязанностей и не принесут серьезных изменений во внутренней жизни империи. Встал со своего места министр юстиции и с поклоном доложил императору. Михаил Явленева рассматривал членов Сената. Большинство министров он видел впервые и, не раздумывая, ставил подпись на документах о назначении людей. Кто занимает министерские кресла, ему было неважно. Все, что не дает больше власти, ему было безразлично. Канцлер Орлов полностью подчинил себе все структуры империи, но заметной власти это ему не давало. По одной простой причине: Орлову плевать на захват власти. Правда, помолвка Анастасии Орловой и Холмского могла все изменить. Начинайте подготовку документов и тщательно проработайте регулирующие наши отношения законы. Мы не должны дать Холмскому дополнительных лазеек по уплате налогов и уходу от воинской повинности. В предвкушении улыбнулся император. Члены Сената ожидали совершенно иную реакцию от правителя империи, славящегося своей ненавистью к боярскому сословию. Многие не смогли скрыть своего удивления или даже открытой злости. «Ваше Величество, вы понимаете, что это даст возможность Холмскому возводить простаков в боярское и дворянское сословие, минуя вас?» – спросил представитель Совета кланов. «Бояре усилят свое влияние и со временем устроят мятеж». Император криво усмехнулся. «Боярам в данной ситуации до мятежа очень далеко. Уж он в этом постарался за годы своего правления, лишая их былого могущества и в какой-то мере развивая свой клан за счет данного сословия. Иного выхода у него не было. Пришлось топить бояр ради выживания семьи и рода, а посягать на вольности дворян и кланов ему бы никто не позволил. Великие кланы на своих землях творят, что хотят. Главное правило: не пойман, не вор, не допускай полного беспредела, и все будет хорошо, а со своими людьми и слугами вообще твори, что хочешь». Такое положение дел долгое время всех устраивало. С одной стороны, кланы не покушаются в открытую на власти главенство императора, а император закрывает глаза на некоторое увеличение вольностей. «Бояре такие же граждане империи, как и представители кланов», — резко заявил император. «Скоро мы получим представителя этого сословия в Сенате, и я думаю, в Совете кланов тоже. Да как можно действовать столь?» Член клана Захарьиных не успел наговорить лишнего и был вовремя остановлен. К тому же к императору через весь зал направлялся его личный адъютант, и всем стало резко не до слов Захарьина. «Ваше Величество, только что прислали посольской почтой с подписью императора Германской империи Карла XV», с поклоном передал документ адъютант. Канцлер Орлов с любопытством наблюдал за изменениями мимики императора. Обычно Михаил Ивне показывал подданным свои эмоции, либо старался скрыть настоящие. Чем можно так сильно удивить императора самой большой в мире империи, он не знал, поэтому с удовольствием начал читать документ, переданный через некоторое время императором, и сам чуть не присвистнул от предложения кайзера Германской империи. «Господа, заседание коллегии на этом окончено», — произнес император и повернулся к Орлову, стоило тому поднять глаза от документа. «И что нам с этим всем делать? Участвовать и побеждать», — уверенно заявил канцлер. «Требуется собрать отряд для участия в турнире. Можно выставить прошлых победителей группового этапа всеимперского чемпионата». Император недовольно поморщился на слова канцлера. «Нет смысла отправлять посредственности из гимназии. Надо самых лучших. Что там по условиям?» Вдруг загорелся император. Предложение германского императора к великим державам принять участие в мировом турнире можно было бы назвать шуткой, если не указанный приз победителю. Никто не сможет устоять перед подобным предложением. Правда, была нехорошая приписка, что и другие правители должны предоставить нечто схожее по ценности. Студенты Академии силы первого курса обучения и не старше 18 лет. Очень непростое условие, тяжело вздохнул Орлов. Михаил и Вусилина думал, как уговорить великие кланы на участие своих детей в турнире. Есть только одно, что может заставить их всех согласиться. Допустим, что мы сможем уговорить элиту империи поступить в массы и выступить на мировом турнире. 18 лет наследники и дети правящих семей великих кланов. Кто сможет их повести за собой? Есть у меня один кандидат, ваше величество, впервые улыбнулся канцлер. До императора не сразу дошло, кого имеет в виду сильнейший владеющий империей. Нет, только не он. Хотя стоит признать, кандидатура Холмского выглядела очень заманчиво. Неизвестно, как там будет с победой, но он точно сможет испортить жизнь большинству участников. Осталось лишь уговорить самого боярина. Наверное, стоит придержать последние распоряжения коллегии до особого случая. Глава 4. Новая руна, наконец, гармонично заняла свое место на каменном полу ритуального зала, и вся цепочка рун вспыхнула в зеленом пламени. Создание новых видов нежити и улучшение существующих образцов требовало дополнительные инструменты приготовления. Рунный круг некромантов позволял совершать тонкие манипуляции с энергией смерти с куда большей эффективностью и меньшими затратами собственной некроэнергии из сосредоточия. Рунный круг вместе с другими приспособлениями занимал немало места, но проведенный недавно ремонт позволил вполне компактно вместить все это в ритуальный зал. Помещение под поместьем постепенно увеличивалось в размерах за счет соседних комнат ввиду острой нехватки пространства, да и с возвращением учеников здесь будет много работы, которую лучше выполнять не в тесноте. Последняя моя работа требовала лишь несколько завершающих штрихов, и благодаря рунному кругу я смогу закончить ее досрочно. Тело Кристины было безупречно, и иной раз ловил себя на мысли, правильно ли поступил, возведя стену между нами, но через некоторое время успокаивался и продолжал работу. Просьба Матроны вампирского рода Лисициных улучшить ее возможности должна быть выполнена за мои эксперименты с Афанасием. Проснись. Слово, приказ, и Кристина резко открыла кровавые глаза. Оглянувшись по сторонам, она вонзила взгляд своих прекрасных глаз прямо в меня, нисколько не смущаясь своей наготы. Какой же ты, Кирилл, бесчувственный. Мог бы и обрадовать свою верную помощницу вниманием, с сожалением произнесла вампирша и начала не спеша одеваться, показывая самый лучший ракурс на свое тело. «Тебя вряд ли можно причислить к девушкам, обделенных вниманием мужчин, Кристина. Скорее наоборот, к тем, кто страдает от его переизбытка. Внимание господина слаще ночной охоты среди полной луны», усмехнулась вампирша, продолжая свою игру с провокацией. На груди обтягивающий комбинезон затягивался неимоверно долго и приковал мой взгляд на продолжительное время. «Что, раз тебе так требуется внимание, начинай вместе со своими родичами веселиться на землях Долгоруковых. Основные маршруты в земли ордена должны быть разрушены, а производство парализованы. Мы уже это обсуждали, Кирилл. Тебя, похоже, заждались твои юные прелестницы, раз вообще не обращаешь на меня внимания», недовольно фыркнула вампирша и направилась по своим делам, покачивая бедрами. «Вроде бы я ничего не менял в тонких настройках. Что на нее сегодня нашло, непонятно, или, может, звуки из моей спальни не давали ей покоя ночью. Елена и Наташа долго не могли сломить оборону Насти около главной спальни поместья, но в один вечер в мою комнату вошли две смущающиеся девушки вместо Орловой. В этот раз они все-таки добрались до сладкого, и мы славно провели время. Даже Наташа удивляла новыми познаниями в эту ночь. После ухода Кристины я ненадолго задумался над тем, чем бы мне заняться. Девушки еще, скорее всего, спали, работы с нежитью больше не было, поэтому появилось редкое время зависнуть в паутинке. Правда, перед этим я открыл сообщение от знакомого журналиста. Меня очень заинтересовало пересланное на телефон видео от Дмитрия Василенко со словами «Извини, я хотел как лучше, но получилась, как всегда, и грустная улыбка в конце. Знакомые давно уже, как один из самых известных журналистов империи, радостно улыбался на камеру. И снова здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Вас перевалило за 10 миллионов, и это просто супер показатель интереса к моей работе. Как вы думаете, про кого сегодня будет моя программа? Да, это будет про боярина Холмского. Что он сделал, спросите вы? Сделав небольшую паузу, журналист показал свое смущение и тут же продолжил. Повздорил с представителем клана Юсуповых и превратил его в ужасное чудовище. Кадры нашего быстрого поединка и мои слова со стороны смотрелись, как угроза и обещание больших проблем. Мда, теперь, когда я остыл, возможно, я бы просто выгнал этого наглеца из своего поместья. Умеет боярин Холмский навести ужас. Меня даже здесь в дрожь берет. После нападения ассасинов Магриба, боевых отрядов ордена, клановых войн, прохода через аномалию и войны с Оттаманской империей даже не знаю, что ему могут сделать Юсуповы. Тут кроется большая интрига, мои дорогие зрители, подмигнул Василенко. Дальнейший выпуск программы меня мало интересовал, а вот количество просмотров зашкаливало и перевалило за 50 миллионов. Не к добру это. Мои слова вновь оказались пророческими. Настя шла с таким видом, как будто была готова убить за один только косой взгляд в свою сторону. Сидишь здесь, как ни в чем не бывало. Ты же мой жених, Кирилл. Разве тебе не стыдно изменять чуть ли не в моем присутствии? Горели ярким огнем глаза Насти. Похоже, вчера ночью звуки из моей комнаты взбудоражили не только Кристину, но и мою невесту. С другой стороны, сама привезла девушек и все прекрасно знают про наши отношения. Причина упреков для меня совершенно непонятна. Ну, почти непонятна. Перед походом я просил вас договориться между собой. Вы мне все одинаково дороги, а выбирать не в моих правилах. Ты же сама об этом прекрасно знаешь. Потому что ты именно мой жених, а не чей-то еще, Кирилл. И, наконец, потому что я сильнее тебя, в гневе произнесла Анастасия. Так вот к чему ведет Настя. Она явно стремится занять главенствующее положение в нашей будущей семье. Ты правда так думаешь? Да. У меня 17-я степень, и в конце обучения я вполне могу рассчитывать на 18-ю, гордо подняла подбородок Орлова. Пора бы уже и у себя проверить, какая степень, а то с самого поступления в гимназию больше замеров не проводил. Ну, раз будущая жена считает себя сильнее, будем действовать по совету командующего гвардии отца. Сразу показать, кто в доме хозяин. Пойдем за мной, Кирилл. Взяв девушку за руку, я вместе с ней поднялся во двор поместья, где в этот момент тренировались дружинники. Отлично, тренировочный полигон не занят. Леонид, распорядись, чтобы подняли тренировочный щит. Сделаем, боярин, бросил любопытный взгляд на Анастасию командир личников. Стоило нам только вступить вместе с невестой на песок арены, как опустился тренировочный щит, что вызвало неприкрытое удивление Анастасии и оценивающий взгляд. Она явно серьезно недооценивает меня или специально провоцирует. Кирилл, не боишься предстать перед своими дружинниками не в лучшем виде? Проиграть невесте на глазах воинов может стоить тебе расположения дружины, не унималась девушка. Подчинись мне, прими мою волю, и мы уйдем с арены. В браке должен быть только один рулевой. Мои слова ее еще больше раззадорили. Видимо, до свободолюбивой девушки только недавно дошло, что ее крылья могут обрезать, а количество женщин, с которыми я делю постель, может очень сильно превысить двоих подруг с гимназии. Тогда докажи мне, что ты сильнее. С этими словами огненная волна, расширяясь, направилась в мою сторону. Каменная стена ненадолго задержала волну огня, как и две последующие за ними, и лишь на пятом препятствии с громким взрывом техника схлопнулась. Вот это она вкачала прорву энергии в технику, да и нестандартная эта волна огня, я точно уверен. Несильный град камней с моей стороны в ответ обозначил мерцающий над девушкой щит силы. В отличие от моего, когда-то показанного Лисициной, у Анастасии он состоял из переплетения множества нитей и выглядел намного прочнее варианта военных. Дальше мы проверяли силы друг друга, и кроме первой волны моя девушка, успокоившись, больше не применяла мощные техники, но вскоре снова вошла в кураж, и огненная буря цветком раскрылась рядом со мной, снося половину щита. За ней последовала еще одна такая же, но меня на этом месте уже не было. Убить или нанести сильные повреждения Орловой у меня были десятки способов. С тренировочными заклинаниями все обстояло намного хуже. Хотя огромный валун и откинул ее к стенке щита, заставив произнести несколько не самых красивых слов. После этого в мою сторону полетели десятки техник, одна мощнее другой. И правда талантливая, но над тактикой боя с ней еще надо поработать. Провалы в земле, небольшое землетрясение, и она оказывается в нужном мне месте, где я просто подхожу к ней вплотную и смотрю прямо в глаза. Огонь в глазах Анастасии постепенно угасал, и неожиданно она широко улыбнулась. Правильно говорят некоторые ученые в этом мире, что женщина неизвестный науке вид с другой планеты. «Подчиняюсь тебе, мой жених», — тяжело дыша улыбнулась Анастасия и прижалась, скрыв голову. «Интересно, что ее обрадовало, моя сила или то, что я смог вовремя остановиться, спрошу как-нибудь в другой раз. Боярин, Анастасия Леонидовна, отличный бой, всем воинам понравилось. Кстати, с Новгорода звонили, не могут с вами связаться», — вспомнил Леонид. И правда, на телефоне было несколько пропущенных вызовов от Морозова. «Холмский, доброе утро. Не буду спрашивать, как дела, а сразу перейду к делу. Мне нужна твоя помощь. Чем раньше, тем лучше. Все подробности при встрече, но будет очень хорошо, если ты сразу приедешь не один», — серьезным голосом произнес глава рода Морозовых. «Жди завтра в гости, Морозов, и готовь место на 1500 гостей со мной. Добро», — быстро отключился Морозов. Не было печали. Новгородская дружина во главе с Морозовым прибыла уже под конец разборок с орденом. Тем не менее, я им был должен за сам факт поддержки. И они практически тут же воспользовались моим долгом, оплатить по счетам обязательное правило любого аристократа. Так что меня вместе с дружиной ждет Новгород. Земли Туманного Альбиона за последние несколько лет сильно изменились. На зеленых лугах, где раньше беспечно паслись отар овец, теперь были расположены лагеря боевой подготовки и громко рычала моторами боевая техника. Альбионцы готовились к быстрому рывку на континент ради лучшей жизни. По крайней мере, так говорил им Архимаг с экранов телевизора. Ресурсы бывшей колониальной империи подходили к концу, а франки полностью контролировали торговые маршруты с островом и драли безумные пошлины на своей территории. Но ничего, скоро настанет час расплаты, и каждый получит по заслугам. «Ваше могущество, третий латный корпус готов к выполнению ваших приказов», — доложил крепкий генерал в доспехе с белым плащом. Архимаг не спеша прошелся вдоль строя закованных в крепкую броню воинов. Кто знал, что потомкам рыцарей придется вновь одеть латные доспехи только с современной электронной начинкой и встроенными накопителями силы. Первые уродские доспехи с кое-как приделанным накопителем и щитом силы изменили ход битвы на поле боя, и с этого момента каждая страна старалась усилить свои латные части. Мало надеть на себя боевой доспех, необходимо еще и уметь управлять с помощью силы встроенными артефактами с навесным вооружением. В общем, вскоре латные отряды стали, как и встарь, личными дружинами крупных феодалов и гвардии королей. Еще одна важная часть могущества практически любого государства – артефакты. Где-то они играли в меньшей степени, как в Российской или Оттаманской империях ввиду большого количества владеющих, а в Германской империи и Альбионе артефакторика считалась приоритетным направлением развития. «Не сомневаюсь в вашем корпусе, генерал Эйлинг, уверен, при выполнении поставленных целей вы добьетесь впечатляющих результатов на благо народа Альбиона». Генри Ричмонд лично проверял боеготовность самых элитных отрядов армии островного государства. Выжимая досуха свой народ, он хотел знать, куда тратится каждый шиллинг, и, если кто-то думал, что его можно ограбить, участь подобного дурака всегда была печальной. Как только закончился осмотр личного состава корпуса, к группе сопровождающих архимага магистров присоединился Питер Сесил. «Как проходят ваши поиски, магистр?» — повернулся правитель Альбиона к новому лицу в своем окружении. «Они, как никогда, близки к завершению, ваше могущество. Последний ритуал оказался очень продуктивным. К тому же появились новые факты в открытом доступе. Я подготовил вам всю информацию на эту тему», — чуть склонил голову Сесил. Демон по имени Калиб круто изменил жизнь Питера Сесила, и он не спешил выдавать все подробности заключенного недавно контракта. Архимаг всего лишь смертный человек, а информация о боярине Холмском — бледная тень от предстоящих вскоре череды событий. Магистр Сесил с помощью новых ритуалов, переданных Калибом, быстро набирал мощи и планировал со временем занять кресло архимага. У него были сильные подозрения, что Генри Ричмонд тоже в свое время нашел тайные знания, но не спешил делиться ими со всеми, а лишь выдавал крупицы для самых приближенных. Вот как, весьма похвально. Самодовольная улыбка и взгляд полный превосходства нового члена Совета Магистров не укрылись от взора архимага, но поразмышлять над этим правитель Альбиона не успел. К нему, пройдя через досмотр охраны, подошел один из его личных учеников. «Ваше могущество, прошу прощения, передано дипломатической почтой с пометкой «срочно», — Глубоко поклонился молодой мастер. Архимаг с хмурым лицом принял документ, но вскоре его лицо разгладилось и даже появилась довольная улыбка. Приглашение на турнир выглядело поначалу очень странным. К тому же от германцев, с которыми отношения были, мягко говоря, всегда не очень хорошими. И Генри Ричмонд мог бы легко выкинуть письмо, если бы не указанный в конце документа приз победителю. «Найдите мне команду лучших первокурсников Белой башни или отправьте своих сыновей туда, но приз турнира должен быть моим». Магистры недоуменно переглянулись и поочередно начали читать переданный документ. Реакция архимага вскоре стала понятна и остальным одаренным. Война может немного подождать ради обладания подобным сокровищем. Глава 5. Древние стены каменного Кремля Великого Новгорода до сих пор внушали уважение и придавали определенный шарм городу на контрасте с современными постройками из бетона и стекла. Город получил известность далеко за пределами империи благодаря торговой бирже и свободе нравов. Поэтому Новгород стал домом для сотен тысяч людей, не желающих гнуть спины под властью великих кланов. Но это все только на первый взгляд. Новгород встретил меня в очередной раз шумно, весело, задорно и с присущей жителям купеческого города хитринкой в глазах. Большой грузовой поток в обе стороны не позволил всей дружине последовать за мной, поэтому основная колонна с военной техникой осталась за чертой города.